Глава 24. Месть женщины. В тот самый вечер, когда Келли пребывал в харчевне «Старый медведь», его жена Джорджина в волнении ходила по своему роскошному будуару. Глаза ее горели от гнева, губы судорожно сжимались. Она была крайне раздражена всем, что произошло в последние дни. Келли не было дома 2 дня. Метис, который был так ей предан, не возвращался. Мария исчезла неизвестно куда. Питер, посланный разыскивать Метиса, тоже не являлся с ответом. Неизвестность томила ее. Она вышла из дома, но увидела возвращающегося Питера. Она сделала ему знак войти. Он повиновался, но оказался смущенным. Джорджина схватила его за руку, пытливо заглянула в глаза и спросила, где Олио. «Не знаю», — ответил Питер сухо. «Где он?» — повторила она повелительно, смотря мне прямо в лицо и отвечая. «Я говорю, что не знаю». «В лесу нет ни малейшего следа». «В лесу? Зачем ты искал в лесу?» «Следы могли быть только по дороге в Елену. Я смотрел везде и не нашел ничего». «А в воде, Питер?» — проговорила она медленно. «В воде?» — повторил он с ужасом. «Почему вы думаете о воде?» Джорджина заметила его реакцию и побледнела. «Да в воде, говори, Питер». «Я не заглядывал в реку, только Гаррис». «Что Гаррис говорит?» «Он полагает, что Олио не выходил на тот берег. Гаррис хотел передать ему что-то. Он поджидал на тропинке, по которой Метис должен был пройти, но тот не появился. Может быть, Олио спрятался, не узнав товарища?» «И Гаррис тоже так подумал», — ответил Питер. «Но ему показалось странным, что обратно негр плывет один. Значит, он высадил Олио. Куда же тот девался?» Гаррис пошел к берегу, но не нашел следов, где лодка причалила». «Так, и что же дальше?» — спросила Джорджина, видя, что он снова замялся. «На берегу никаких следов», — проговорил Питер в смущении. «А вот в воде, что в воде?» «Гаррис мог и ошибиться, ведь это только его предположение». Питер снова замялся. Зная привязанность миссис Келли к Метису и боясь навлечь на себя гнев атамана за вмешательство в эту историю. «Так в чем же состояло предположение Гарриса?» — продолжала Джорджина с притворным спокойствием. «Не бойся, Питер, рассказывай все». «Если вы хотите знать все...» — начал он в волнении, теребя свою шляпу. Гаррис видел как бы кровь на поверхности воды, но это могло ему и почудиться. «Он не нашел труп?» — спросила Джорджина так тихо, что Питер не сразу расслышал. «Труп? Нет. Он ведь ничего не знает наверняка, только предполагает». «Питер, — сказала Джорджина, держа с обеими руками за спинку кресла, — я хочу знать всю правду о Болео». «Так пусть рассказывает вам сам Боливар», — ответил уже резко Питер. «Признаюсь вам, что вообще не хочу вмешиваться в это дело. Капитан может разгневаться. Ты так думаешь, он не жаловал этого Метиса и знал, что он служит у вас шпионом? Значит, ты думаешь, что ему было бы приятно избавиться от этого мальчика, и он мог приказать...» «Миссис Джорджина, позвольте», — перебил Питер с испугом. «Я еще в здравом уме и не позволю себе подобных догадок. Потом, меня это не касается, я не суюсь в чужие дела». «Ты совершенно прав, Питер. Но если я попрошу оказать мне услугу, за которую обещаю щедро заплатить, ты не откажешь мне?» «А чего же нет, если это в моих силах? Дай мне свою правую руку в знак клятвы». Питер колебался. Дело принимало слишком серьезный оборот. Но в глазах молодой женщины было столько мольбы, что он не выдержал и сжал ее нежные пальцы своей мозолистой рукой. «Хорошо, ты дал мне слово», — сказала она, — «сдержи его. Возьми багор и веревки, обыщи тот заливчик и найди труп». Она опустилась в кресло и закрыла лицо руками. «Когда найдешь, принеси сюда. Надо похоронить Олио по-христиански. Ты все исполнишь?» «Да. Но если капитан вернется в это время и хватится меня, я сумею объяснить причину твоей отлучки. Иди же, я надеюсь на тебя. Залив мелкий, можно найти. Но когда я найду тело, куда его принести? Сюда, в комнату за моей спальней. Остальное мое дело». «Но где негр? Мы его связали и заперли, потому что Корни умер от его укуса. Этот негодяй перекусил ему вену. «Мы ждем капитана, который рассудит это дело. Приведи сюда Боливара», — сказала Джорджина. «Что, разве можно без капитана? Приведи его, связанную, и пришли сюда двух приятелей этого корня». «Если вы хотите вырвать у него признание вины, то это вряд ли получится», — сказал Питер. «Он упрям как мул. Но я выполню ваше приказание, только прошу вас не упоминать обо мне капитану». Оставшись одна, Джорджина залилась слезами. За дверью послышались голоса, и несколько человек ввели Боливара. Голова его, ушибленная о камень, была обвязана платком, один глаз заплыл. Джорджина вынула карманный пистолет, навела на негра и проговорила: «Ты в моей власти. Твое преступление мне известно, и ничто не спасет тебя от кары, которую ты заслуживаешь. Ты убил невинного юношу, моего питомца, и бросил его тело в реку. Если хочешь остаться в живых, признавайся во всем. Бедный Олео не сделал тебе ничего дурного. Шалости ему были простительны, как ребенку. Почему ты погубил его? Почему приказу? Говори. Я знаю все, но хочу, чтобы ты подтвердил это своим признанием». «Не знаю, кто наговорил вам этот вздор», — ответил Боливар. «А вот меня действительно обидели ни за что. Если бы Масса Келли был здесь, он заступился бы за тебя. Это весьма вероятно, но не уклоняйся от вопроса, а то я прострелю тебе голову. Ты должен знать, что я не произношу угроз понапрасну». «Знаю, очень хорошо знаю. Но что мне в том, что убьете? Моя жизнь здесь хуже собачьей. Стреляйте, я не боюсь». «Освободите его от веревок и привяжите к дереву», — крикнула в бешенстве Джорджина. «Посмотрим, что он скажет под кнутом. Бейте его, пока не признается». «Давно надо было погладить его так», — сказал один из пиратов по прозвищу Клык. Кличка эта дана была ему из-за зуба, торчащего из-под верхней губы. «Посмотрим, такая ли у него черная кровь, как и шкура. Приготовься, Боливар». Страшная казнь началась, но негр молчал. Удары сыпались часто, спина превратилась в одну кровавую рану, но он твердо смотрел в глаза Джорджине, которая в эту минуту утратила всю свою женскую мягкость. Она не отрывала глаз от своей жертвы, осыпая негра ругательствами и проклятиями, но Боливар молчал. «Стойте!» — раздался повелительный голос, и толпа расступилась, узнав своего атамана. Келли в длинном мексиканском плаще, в широкополой шляпе, закрывавшей ему лоб, устремил взгляд на исполнителей приговора и строго спросил: «Кто осмеливается здесь наказывать кого-нибудь без моего приказа?» «Я отдала этот приказ», — воскликнула Джорджина. «Этот негодяй убил Олео, которого я воспитала и так любила. И ты не можешь противиться исполнению этого приговора». «Не можешь», — твердо сказала она, — «если не хочешь оказаться его сообщником». «Уведите негра», — сказал Келли, не отвечая ей, — «я разберу дело». «Оно уже ясно», — произнесла Джорджина. «Выступаю обвинительницей и беру Бога в свидетель, что Боливар совершил убийство. Неужели у тебя хватит духа оправдать его, взять под защиту? Уведите этого человека», — приказал Келли грозным голосом. «А ты, Джорджина, уйди. Тебе не место здесь. Слышите, что я приказываю?» Молодая женщина побледнела, но повиновалась и вышла. Клык уступил не сразу. Он дерзко взглянул на Келли и крикнул: «Этот мерзавец набросился на белого и искусал его. Он заслужил виселицу. Мы все свободные американские граждане. Большинство из нас решило, что негра следует наказать. Я не остановился, он не успел договорить. В руках у Келли сверкнул нож, и Клык, простояв несколько секунд с вытаращенными глазами, рухнул навзничь и испустил дух. Среди пиратов послышался ропот, и они двинулись на Келли. Он взглянул на них и произнес спокойно: «Безумцы, наше убежище открыто. Нам грозит опасность, а вы сводите личные счеты? Глупцы, вернитесь на свои места». Смерть его еще была слишком легкой, и знаете, что он дал клятву выдать вас. Если не успел, то только потому, что надеялся выторговать побольше. Люди молча повиновались. Келли пошел к Джорджине. «Где Олео?» — воскликнула она, увидев его. «Где мальчик, которого я воспитала, единственное существо, бескорыстно преданное мне? Он был виновен в твоих глазах лишь тем, что так любил меня. Что за выходки?» Проговорил Келли, спокойно бросая шляпу на стол. «Откуда я знаю, где этот метис? Зачем ты позволила ему отлучиться? Может быть, он еще и вернется. Наверное, закутил в Елене. Скажи лучше, где та молодая женщина, которая осталась у тебя?» «Оля, ты говоришь, он вернется? Он там, на дне залива. Милый мальчик, умереть так!» Она закрыла лицо руками и зарыдала. Келли смотрел на нее с недоумением. «Кем был для тебя этот Оля, Джорджина?» — произнес он наконец. «Метис, на которого ты могла смотреть только как на слугу. Я никогда не расспрашивал тебя о рождении этого мальчика, но теперь хотел бы знать. В его жилах текла кровь великих вождей из рода Семинолей», — произнесла она гордо. «Имя отца Олео было воинственным криком целого племени, и имя его бессмертно в памяти его народа». «А как звали его мать?» — иронически спросил Келли. Она не ответила. Он медленно вышел, а негр все еще был под деревом, к которому его недавно привязали. «Боливар», — сказал Келли, — «тебя так мучили за то, что ты предан мне. Я знаю все. Ты больше не можешь оставаться здесь. Джорджина не упустит случая, чтобы отомстить тебе. Слушай, собери все, что можешь захватить с собой. Мы уедем вместе». «И не вернемся сюда?» — спросил Боливар с удивлением. «Ты нет. Мне, может быть, еще придется. Поспеши. Время дорого, плыть не близко. Но я не могу поднять весла. Руки у меня исполосованы кнутом. Ты сядешь у руля. Тебе слишком часто приходилось грести за меня. Сегодня ты будешь отдыхать. С этой минуты, Боливар, мы с тобой неразлучны. Будешь ли ты всегда верен мне?» «В этом стиле за мою обиду», — проговорил негр. «Кровь этого злодея, пролитая вами, брызнула на меня, и каждая ее капля была целительным бальзамом для моих ран. Этого я никогда не забуду». «Хорошо», — сказал Келли, — «я верю. Пойди отдохни в лодке, она стоит на обычном месте». Он хотел уйти, но негр остановил его. «Масса», — сказал он, — «вот два письма, которые я нашел в кармане у метиса». «Благодарю тебя», — сказал Келли, пряча письма. Они расстались. Боливар пробрался к своему шалашу. Он быстро собрал пожитки и, стараясь ни с кем не встречаться, пошел по тропинке к месту, указанному капитаном.